Всех троих я нашел. Двое местные были, один питерский гопник. Родители к бабушке отправили. Видимо, на перевоспитание. Да та сама от него шугалась. Он уже успел уехать, но я его потом нашел. Нет, я парней не убил. Так, наказал слегка. Купил коробку кубинских сигар. Курил и тушил о тела. Снова закуривал и тушил, поясняя, как они неправы, и учил, какими хорошими нужно быть. По 50% ожогов по всему телу. Еще ожоги пивом поливал. Проняло всех троих, да так, что обещали бросить курить, пить и цветы носить по всем датам к памятникам наших павших воинов. Могут ведь, когда захотят. Я проверил. Деревенские слово держали. Стали вполне нормальными парнями, женились, дети уже малые, а гопник на наркоту подсел. Сам себя наказал. Я при проверке проследил за ним. Он прохожих грабил, как раз на одинокую девушку напал, проломив ей голову кирпичом. Не успел вмешаться. Оставил его рядом с трупом жертвы, сломав руки и ноги. Вещи жертвы он успел по карманам распихать. Так что его приняли и отправили по этапу. При этом частично он держал свое слово. Не пил и не курил. Хотя цветы к памятникам перестал носить. С зоны уже не вернулся. Погиб. У всех своя жизнь. Я лежал и вспоминал. Как-то мысленно ушел в прошлое. А ведь полковник прав. Я начинал понимать. Я ведь патриот, без всяких приукрашиваний. Я не патриот государства. Я патриот страны, народа, нашей культуры, в конце концов. Бросать страну в такое тяжелое время я не хотел. Одно дело подальше от Алексея в Швейцарии жить, другое — война на территории нашей страны. С изменениями, тут тоже во всем Говорунов был прав, я закостенел в своем прошлом теле. Генерал и граф — обеспеченный человек, что засел как паук и дергал за свои нити. Пусть почти все дела я передал младшему сыну, до этого 3 года держав замах, чтобы освоился на новом месте, а сам ушел на покой. Но дело для себя я, по сути, не нашел. Ушел на вполне заслуженный отдых, но это целью дальнейшей жизни не было. Ну, рыбачил я, путешествовал на самолете, побывав в разных странах, изучая, как живут люди в других государствах. Не по делам летал, а именно просто отдыхал. Начало наскучивать, поэтому и загорелся поиском сокровищ. О, да! Это та цель, ради которой стоит жить. Нашел сокровище на тропическом острове или затонувшее судно с ними, можно начать следующие поиски. Эта цель в жизни никогда не истончится, и интерес вряд ли погаснет. Каждый раз что-то новенькое. Да вот срубили на взлете. Нет, насчет поиска сокровищ я не передумал, но посчитал, что идею отложить можно, да и нужно. Это я к чему? У меня был шанс. Попав в тело Ивана, я мог спокойно начать сначала. Жить, чуть позже воевать. Я потратил этот подарок, новое тело и новую жизнь, на месть. Нет, не так. На месть. Я не разочарован, поработал здорово, и огонек ненависти и злости, что горел в душе и толкал мстить, погас. В принципе, теперь мне англичане просто неприятны. Враги, да. Но такого желания, как ранее, полностью стереть их с лица земли, уже не было. Я мог сделать документы того же француза, парижанина, и жить, как хотел. Но я желал подвигов, боев, адреналиновых всплесков, и война, что сейчас идет, мне в этом поможет. Можно работать тайно по тылам врага, и, надо сказать, это будет куда действеннее, если попаду в регулярную российскую армию. Однако и там, я надеюсь, прославлюсь, что меня тоже интересовало. Я не скрываю, я немного тщеславный. Ну, может, и не намного, а много, чего ничуть не стыжусь. У каждого могут быть недостатки. Я вот, например, славу люблю, когда меня чествуют. В образе генерала Волкова слава была немного с темным налетом из-за особенности моих действий. Но и такая мне нравилась. Сейчас попробую немного изменить цветовую палитру. В общем, планы такие. Пусть уже осень, октябрь идет. Перебираюсь снова в Турцию, краду важного офицера, угоняю самолет и с ним лечу к нашим. План довольно простой и вполне рабочий. Дальше сажусь на одном из наших аэродромов, надеюсь, зенитчики не сшибут. Перед посадкой стоит связаться с ними, значит, самолет с рацией должен быть. Передаю офицера в руки контрразведки, ну а сам объясняю, кто я, напирая на потерю памяти. Стоит помянуть спасенных старших офицеров. Надеюсь, они долетели, должны меня помнить. Я продолжал размышлять. План, надо сказать, отличный, и потеря памяти, которую врачи и знающие Вершинина люди должны подтвердить, многое изменит, и его место службы тоже изменится. В бомбардировочный полк теперь меня нет смысла посылать, раз я ничего не помню. А если сам привел самолет, то, думаю, проведут проверку. Может, в школу переподготовки летного состава отправят и сделают летчиком. Предполагаю, с последними потерями в летчиках имеется острая потребность. Может, за пленного офицера даже звание получу. На офицера не замахиваюсь пока. Но старшего унтера, а то и фельдфебеля, вполне. Мне стало интересно начать с низов. Это и была цель. Трудная, но выполнимая. Все зависело от меня. В бомбардировочной штурмовой авиации летчики в званиях унтер-офицеров и фельдфебели летают. Даже среди истребителей. Хотя как раз именно туда дворяне и аристократы стараются попасть. И потерь среди них немало. Кстати, если на счету 50 сбитых, то тут и личным дворянством попахивает. Такие слухи ходили среди авиаторов, так что летчики из простолюдинов старались попасть в истребительные части. Это я к чему? Двое фельдфебелей на Западном фронте нащелкали столько самолетов противника, подтвержденных, об этом в газетах писали, фото их было. Это я еще в Турции газету читал. Там о них рассказывалось и подтверждалось, что оба стали харунжами и получили дворянство, но не наследное. Стимул для других. И мне он нравился. С моими базами знаний я буду отличным истребителем, так что постараюсь попасть именно в эти подразделения. Я посетил ванную и, накинув халат, прошел на кухню. На столе ждал обед, ужин тоже готов. Сел и, принимая пищу, вернулся к размышлениям по поводу возвращения. Идея мне нравится все больше и больше. У меня даже вроде как второе дыхание открылось. Продолжил обдумывать все и строить планы. Решение серьезное. Вот так с бухты-барахты принимать его не стоит, что у меня нередко бывает. Поддаюсь эмоциям, а потом, когда осознание приходит, пытаюсь разобраться в том, что сделал. Если война будет проиграна, а такое нельзя исключать, слишком крупные силы противостоят России, противника больше в 4 раза, то перейду к диверсиям. Уничтожая на территории противника все, что можно, пусть булки не расслабляют. Люблю это выражение, то есть это уже мщение. Вот когда удовлетворю свое желание мести, там уже видно, что дальше делать буду. Пока не ясно, но то, что вернусь к идее поиска сокровищ, это и так понятно. Благо, есть на что покупать судно и снаряжение. Однако до этого еще дожить нужно, что, кстати, вполне возможно. Ученые из будущего, изучая мои прыжки по телам, сказали, что вполне возможно, я теперь всегда после смерти буду прикован к разным телам. А может и нет. Пока это лишь гипотеза. Наука бессильна что-либо объяснить. Пусть история с Иваном произошла случайно, и пока в единственном числе, а в Вершинина я попал практически специально. Кто же знал, что Иван мертв? Думаю, и ученые не знали. А на мои просьбы отправить именно в Ивана просто заслали, куда Бог пошлет. Куда удалась привязка, туда и заселили. Дело случая. Это сказал главный, когда я уже в капсуле лежал перед отправкой. Тогда я его не понял, сейчас вполне понимаю. Так что шанс после гибели снова очнуться, пусть уже в другом теле, был очень велик. Вот и думаю, почему бы и не повоевать? Для меня сейчас это куда интереснее, чем тут отлеживаться. Да и нашим помочь нужно. А вообще, как получится? Даже самому интересно. Я стал собираться. На подготовку потратил 2 дня. Больше ушло на поиски подходящего самолета, чем на закупку снаряжения. Из оружия всего 1 парабеллум, но мне хватит. А вот самолет стоит угонять вместе с хозяином. Помните тот, на котором я улетел в Англию? Его хозяин с помощью суда смог получить с владельца аэродрома компенсацию, превышающую стоимость самого угнанного самолета. Так что нет, подставлять французов не стоит. Плевать, конечно, но проще пробраться на борт улетающего самолета и угнать его. Так мне попался Дуглас в стандартной комплектации, грузопассажирский. То есть за кабиной пилота в пассажирский отсек на 6 мест, а в хвосте уже грузовой. Вполне нормальная комплектация. Я когда заказ сделал, тоже о таком подумывал, но выбрал все же эксклюзив. Сделали самолет под меня. Узнав, что он завтра улетает, я стал собираться. Захватив свою офицерскую сумку и туристический рюкзак, в нем продовольствие и скатка плащ-палатки, чтобы укрываться, направился на аэродром. Ночью проник на борт и стал ждать. Пилоты пришли на борт, я их принял, тела сложил в пассажирском отсеке и запустил оба двигателя, как будто те работают. Потом трое пассажиров прибыли, все мужчины, причем один был в форме майора пехотинца британской армии. Это меня заинтересовало. Принял всех троих, двух в ножи взял, а майора, он первым на борт прошел, вырубил и потом связал. Дальше вернулся в кабину, поднял самолет в воздух и полетел в сторону Турции. Как раз топлива до Анкары хватит. Там дальше видно будет. Эта машина была оборудована автопилотом. Новинка, на моем личном самолете он тоже был, но тогда их только внедряли. Вот санузла тут нет. Ну и ладно, не особо и нужно. Поднявшись на высоту в 1000 метров, проверив курс, я поставил автопилот и направился в грузовой отсек, так как было нужно пообщаться с пассажиром. Тем более самолет летел не пустым, а осмотреть груз я не успел. Кстати, судя по полетной карте с указанием маршрута, Дуглас делал странный крюк. Сначала в Цюрих, потом в Лондон. Я даже воспылал надеждой, ведь Цюрих — это банки, но быстрый осмотр двух ящиков и трех мешков меня разочаровал. С банками я угадал. Но в грузе была отчетность для одного из банков, а не наличные средства. Я больше трофеев с 5 англичан по карманам нашел, чем в грузе. У пассажиров при себе были 2 дорожные сумки и саквояж офицера. В них трофеев много оказалось. Одной наличности почти 2000 фунтов, плюс немного драгоценностей. А у одного из пассажиров карманный 6-зарядный Браунинг М1906. Патронов в сумке 2 пачки. Ну и запасной магазин. Кобуры к нему не было, я его к себе в карман убрал. Вот оружие у майора почему-то при себе не нашлось. В вещах тоже. Одну дорожную сумку я решил оставить, все ценные трофеи сложил в нее. Теперь стоит заняться майором. Он уже пришел в сознание и осознал ситуацию. К сожалению, майор ничего нового мне не сообщил. Он навещал кузину, отпуск по ранению. А так он фронтовик, прибыл с театра военных действий. Сам летел в Лондон с посадкой в Цюрихе, где должны были сойти 2 других пассажиров. Это был чартерный рейс. Майор мне был не нужен, так что клинок кинжала, подарок сирийца, вошел в его сердце. Вернувшись в рубку, я продолжал управлять, а через 2 часа открыл дверь и, волоком подтаскивая тела мертвых англичан, просто выкинул их наружу. Мы как раз пересекли береговую линию, и внизу было Средиземное море, точнее, Лигурийское море, и Монако внизу промелькнуло. Закрыв дверь, я пообедал и продолжил пилотировать, изредка меняя маршрут. До Турции 2000 километров, как раз дальность Дугласа, летел я на крейсерской скорости в 200 километров в час, соответственно, сам путь занял около 10 часов. И я появился над Турцией засветло. На борту было почему-то всего 2 парашюта, хотя это же англичане. Чего я ожидал? В общем, накинул на себя ременную систему, обвешался вещами, 2 сумки и рюкзак, и, открыв дверь, шагнул наружу. Плотный поток ветра сразу завертел меня, но я опытный парашютист. Быстро руками и ногами выправил падение и дальше скользил до самой земли, лишь в 200 метрах потянул за вытяжное кольцо. Парашют сработал штатно, дернуло сильно, но терпимо, дальше мягко опустился на землю. Не брякнулся, а пробежался. А самолет на километровой высоте продолжал удаляться. Работал автопилот. Топливо еще километров на 100, и все, встанут моторы. Может, турки раньше его собьют, но это вряд ли. Они с тылу боевые авиационные части не держат. Вот предупредить о самолете, не заявленном в полетном расписании, вполне могут. Так что, скорее всего, сами англичане пришлют пару истребителей, чтобы узнать, кто это летит, и на запросы не отвечает. Запросы были, когда через Италию летел, потом через Грецию, а вот турки пока молчали. Что дальше, уже не знаю. Ветер действительно гулял. С трудом погасил купол, парашют из старых партий, натуральный шелк, так что, сложив его в сумку, неаккуратно комком, все равно на продажу планирую, и, поправив поклажу, стал как можно быстрее удаляться прочь. Выбрал я для прыжка пустынную местность. До Анкары еще километров 200. Стемнело уже через 2 часа, а я с грузом, пробежав за это время 7 километров с одним получасовым отдыхом и ужином, вышел на шоссе. Не знаю, где самолет, а вот трасса заинтересовала. Тут можно раздобыть транспорт. Карта с английского летчика, сбитого на этой территории, не сохранилась. Пошла на дно с обломками аиста в проливе Ла-Манш. Однако, имея отличную память, я давно ее изучил и запомнил, так что знал, что и где искать. Большинство аэродромов у передовой, но и тут тоже есть разные, и боевые, и запасные. Примерные свои координаты я знал, до ближайшего турецкого аэродрома 142 километра, а вот до ближайшего английского 215. Тот дальний бомбардировочный, где я диверсию совершил, не считаю. Сейчас там мало что осталось, так что я исключил его из своего интереса. Трасса не пустой была, следы на глинисто-песчаной почве свежие, так что, сложив вещи на обочине, я стал ожидать. А куда торопиться? Транспорт сам ко мне подъедет, а дальше главное не медлить и не упустить возможность. Больше часа пришлось ждать. Похоже, ночью трасса не самая активная. Однако вот послышалось рычание множества мощных моторов тяжелых грузовиков, и на горизонте стали видны отблески фар. Я шустро убрал вещи с обочины и пропустил колонну мимо. Судя по отсветам от фар, это англичане. Тактические знаки были их. Тенты задернуты, так что, скорее всего, что-то тяжелое везли, а не солдат. Насчитал 12 машин. Ни сопровождения, ни охраны. Похоже, вольготно себя чувствуют. Жаль, с ними я связываться не хотел. Мне что поменьше и пошустрее нужно. И мои ожидания вскоре вознаградились. Услышав мотоциклетное завывание, я приготовился, и, присмотревшись, фарой он светил ярко, плохо видно седока, сделал прицельный выстрел. Мотоцикл, проехав немного, лег на бок, взвыв мотором, а седок покатился по дороге. Готов. Подбежав, я сделал контроль, поставил мотоцикл на подножку, заглушил двигатель. Знакомая модель. Я такой же угнал во время диверсии на аэродроме и станции. Обыскал сержанта. У мотоциклиста капральские знаки различия были. Забрал его планшетку, сумку посыльного, оружие, револьвер Enfield, вторая модель, всю мелочевку выгреб, свои вещи забрал, устроился в седле и, запустив движок, погнал к нужному аэродрому. Бак я проверил, километров на 100 будет, но сокращу путь. Чем не радость? А если топливо найду, то на этом мотоцикле и до аэродрома доберусь. Не доехал. Патруль остановил уже через час. Всего километров 40 проехал. На перекрестке включили фары, когда я подъезжал, и на дорогу вышел один солдат с поднятой рукой, приказывал остановиться. В кустах я рассмотрел знакомый силуэт доджа и пулеметчика за крупнокалиберным пулеметом М2. Я даже порадовался их появлению. Как только я подкатил к солдату, сбрасывая скорость, то, поставив обе ноги на землю для большей устойчивости и выдернув пистолет и револьвер, они уже были приведены к бою, открыл огонь. из парабеллумов пулеметчика на внедорожнике, из только недавно добытого «Энфилд-2» в солдата рядом с собой, а потом из двух стволов по двум силуэтам возле доджа. Всего я четверых насчитал. Сработал легко по той причине, что никто от меня выстрелов в упор не ожидал. У двоих оружие, похоже, к бою не приведено было. Судорожно затворами щелкали. Убрав парабеллум за ремень, я поставил мотоцикл на подножку и оббежал стоянку поста, делая контрольные выстрелы из револьвера. Оружие мне не понравилось. Кончатся патроны, выкину. Вот его и использовал, чтобы боезапас побыстрее закончился. После этого, подсвечивая фонариком, выключив фары доджа, пересчитал трупы и оружие. «Что-то не так», — пробормотал я, осматриваясь. «Тут действительно что-то было не так. У солдат с поста было два стена, две винтовки Ли Энфилд и один ручной пулемет Брен. Что-то на четверых много. Значит, был пятый». Вскочив на место переднего седока, я снял с держателя поисковую фару и, включив ее, стал изучать окрестности. Осветив кустарник чуть дальше, увидел, как кто-то метнулся в сторону, раздался хлопок, и я рассмотрел вспышку выстрела. Пуля свистнула совсем рядом. Меткий стрелок. До меня ему было 70 метров, запредельная дистанция для пистолета. Выключив фару, я и так ослепил неизвестного, подхватил автомат и побежал в сторону кустарника. Дальше короткими очередями проредил кусты. Работал на звук. Опустошив магазин, повесил автомат на плечо и, достав «Энфилд-2», стал обыскивать кусты. То, что неизвестный солдат ранен и жив, я слышал. Был вскрик, а сейчас доносилось громкое дыхание с булькающими звуками. Видимо, в грудь попал, легкие зацепил. Включив фонарик, осветил тяжело раненого штаб-сержанта британской армии. Так вот кто командир поста. А я думал, капрал, что за пулеметом стоял. Добив выстрелом сержанта, снял с него разгрузку. Немного порченной была. Достал из кармана документы, сейчас я собираю их, чтобы предъявить после перелета на российскую территорию, что не просто сидел, а уничтожал врагов государства. Оружие, пистолет, похоже на кольт М1911, но французская копия. Убрал в кобуру и тоже прихватил с собой. Ну и карманную мелочь, как и наручные часы. Я их всегда собирал. Кстати, у сержанта отличные легкие десантные полуботинки были. Мои в проливе утонули, так что снял, примерил и надел. Обувь как новенькая. Протектор даже не поцарапан. Видимо, совсем недавно получил. Вернувшись к внедорожнику, скинул труп пулеметчика, после чего перегрузил все вещи в кузов. Я его курткой одного из солдат от крови протер. Мотоцикл загнал в кусты и бросил. В кузов мне его все равно не поднять. Оружие у солдат, документы и мелкие трофеи тоже забрал. Привычка. Трупы прятать не стал, где бросил, там и лежат. Да и капрала, того, что на дороге лежит, мотоциклиста, так и оставил, даже не думая убирать. Я далеко буду, когда найдут, так что все равно. Запустив движок и включив фары, в наглую погнал по дороге дальше. На каждой возвышенности останавливался и в бинокль, трофей, найденный в додже, изучал дальнейший маршрут. В пути мне повстречался еще один пост, уже бронетранспортер был. Я его объехал и ранним утром, перед самым рассветом, добрался до нужного аэродрома. Кстати, в пути встретил лагерь торгового каравана и в наглую зарулил к ним. Тут торговец другой был, незнакомый. Но он выкупил у меня все оружие, я только два пистолета оставил и 4 ручных гранаты. Один пистолет скрытого ношения, Браунинг и Люгер. А вот револьвер «Энфилд-2» подарил купцу. Они сняли даже крупнокалиберный пулемет, забрали канистры и рюкзаки солдат, да все, что мне было не надо. Я все свое продовольствие отдал, а то к нашим с ним прилечу, поди объясни, почему все надписи на французском. Оставил немного продовольствия, на 2 суток, из английских рационов и пайков. Если к своим прилечу, с разной карманной мелочевкой, за мародера примут, так что и часы наручные продал, да все, что не нужно было. Себе золотой портсигар и зажигалку еще оставил. Надеюсь, к ним не прицепятся. Скажу, турки подарили, что меня выхаживали. Из налички чуть больше 2000 рублей банкнотами, плюс немного золотых и серебряных монет. От фунтов английских избавился, купец обменял на рубли, у него тоже были 1500. Все забрал. Убрал в офицерскую сумку, только машину оставил. Мне до конечного маршрута 80 километров осталось. Продал не за деньги. Откуда они у меня пленного? Как я их объясню нашим? Уже русских нашими стал называть. А ведь ранее дистанцировался, после того, как меня сбили. Так что я получил за трофеи не деньги, другое оружие, холодное. Отличную саблю, османскую, Дамаск. Без украшений, настоящее оружие войны. Сабля не длинная для своего типа, скорее укороченная. Как мне пояснил купец, кончик ее обломили, и другой кузнец поправил, включая балансировку. Даже и незаметно. Отличное оружие. Ну и шашка златоустовская, казачья. Немного подранная, так и не поймешь, кому ранее принадлежала. Казаки могут определить, какого казака шашка, а тут убрали все приметы. Я немного помахал ими, произведя на караванщиков впечатление, а вот я приуныл. Тренироваться надо. Те мышцы, что помогают с саблями работать, практически не тренированы. На мой взгляд, размен отличный. С машины тоже много что сняли. Для меня главное доехать до конечного пункта. Добрался, укрыл машину в стороне, завалив нарубленным кустарником, и с вещами отошел в сторону. Сделал лёжку и вскоре уснул. Прямо в открытом поле, в 300 метрах от кустарника со спрятанной машиной. Я ее заминировал, растяжку у бака поставил, а до аэродрома 3 километра оставалось. Весь день, пока спал, англичане не давали мне отдыхать шумом авиационных моторов. То есть поспать-то поспал, только просыпался постоянно. Поэтому не сказать, что я был выспавшимся и в хорошем настроении. Этот аэродром я планировал также уничтожить, окончательно достал он своим шумом. Умылся водой из фляжки, у меня их 3 с собой, 2 с англичан и 1 своя, плюс 2-литровый термос, купленный во Франции в магазине для туристов. Позавтракав в сухомятку, прикопал пустую банку с консервированной кашей, тоже во Франции купил, последняя осталась, но и другие следы приема пищи и жизнедеятельности спрятал. Я выглянул из своего убежища. Дело в том, что я хоть и спал в открытом поле, но все же в укрытии, тут трещина в земле была, 1,5 метра глубиной. Так я вниз вещи свои уложил и спал на них, укрывшись плащом. Нормально. И теперь, выглядывая, стал в бинокль изучать расположение аэродрома. Солнце сбоку, оптика блик не должна дать. Нет, плохо видно. Был бы я на возвышенности, другое дело. А сейчас часть техники сбоку наблюдаю, 2 ангара, и все. Одно дает предположить, что аэродром тыловой и транспортный. Я рассмотрел с краю 2 транспортника, причем оба побиты и разукомплектованы. А вот стоянку с самолетами не видел. От меня не рассмотреть. Время было, до рассвета еще 4 часа. Так что я занялся делом. Часы наручные я одни оставил, те, что на руке. Поэтому снял их и достал инструменты, что купил в Англии. Это был кожаный чехол с разными пинцетами, зажимами, скальпелями, отвертками, мелкими кусачками. То есть инструмент сам лично подбирал по одному, а чехол сшили по заказу. С помощью этих инструментов я из подручных средств делал мину с часовым механизмом и разные детонаторы. С радиоуправлением тоже. Все работало, как опыт в Англии показал. У меня была тротиловая шашка, подарок торговцев, коих ночью встретил. С помощью часов и запала от одной из ручных гранат слепил вполне неплохую мину с часовым механизмом. Осталось еще 2 ручные гранаты, растяжками их установлю. Раньше из-за наличия только ножа я тратил до часа на создание одной мины, а сейчас пара минут и готово. Так что отложил шашку и стал ожидать наступления темноты. У меня все готово было. Проникнуть на аэродром удалось ближе к полуночи. Долго изучал возможность проникновения, Охрана тут внешняя неплоха была. Кстати, аэродром оказался не транспортным, а вполне себе бомбардировочным. На нем тяжелые дальние бомбардировщики базировались. Только теперь другие модели встретились. В Англии я почитал журналы, посвященные авиации, включая современные образцы. Впрочем, журнал у меня с собой, и я знал, что на том уничтоженном аэродроме были галифаксы, а тут базируются уже ланкастеры. Причем, что отвратительно, подходящей машины я не нашел, только бомбардировщики. Одна группа улетела, когда стемнело, даже чуть раньше, а другая группа готовилась. Так что, проникнув на территорию, я стал раздумывать. Для начала на складе ГСМ разместил мину, через час рванет. А на складе боеприпасов, вкрутив в 10 бомб детонаторы, поставил растяжку на носу одной из бомб. Нитку привязал к ящику. Склад рванет, ящик упадет от взрывной волны и выдернет кольцо. Дальше уже черед склада бомб. После этого стал искать транспорт, что меня отсюда увезет. У крайнего бомбардировщика механики закончили работы. Я затащил вещи внутрь и побежал к штабу авиачасти за пленным. Проникнуть в здание удалось через открытое окно. Убил двух офицеров, забрал их удостоверение, заодно часы себе вернул, отличная пара, швейцарская фирма, и заглянул в соседний кабинет. Там трое было. Двоих я на клинки нанизал и одновременно ногой в челюсть полковнику ударил. Вырубил с гарантией. Документы у обоих офицеров прибрал в планшетку. Полковника связал. Все документы в его планшетку собрал со стола, карты, и, перекинув через подоконник, аккуратно сбросил вниз. На аэродроме затемнение, так что, закрыв на ключ дверь изнутри в кабинете полковника, подвесил последнюю гранату на растяжку. Поправил темные шторы на окнах, выбрался наружу и, взвалив полковника на плечо, хорошо масса небольшая, невысокий и худой был, побежал к нужному бомбардировщику. Едва успел, уже экипажи подходили. Полковника я устроил на месте штурмана, привязав его к креслу. Так что пришлось выбираться и работать шашкой с саблей. 7 изрубленных тел остались лежать у машины. С ними 2 механика. Я прихватил парашют, некоторые несли их в руках, накинул на себя. Шум на аэродроме стоял знатный. Забрался на место пилота, осмотрел приборы управления, все интуитивно понятно. И, запустив двигатели, дождался, когда тронется соседняя машина, пошел следом на рулежку. Тревоги на аэродроме пока не было, видимо, убитых еще не нашли. Добравшись до полосы, пристроился следом за ведущим и поднялся в воздух. А вот когда отлетал от аэродрома, там стали взлетать ракеты. Нашли, значит. Тут и рвануло позади. Мы успели километров на 10 отлететь, но вспышку увидели отлично. А потом еще раз громыхнуло. Хорошо горит. Ничему англичан опыт не учит. Надо подальше склады выносить, чтобы техника при детонации не страдала. Хотя самолетов там мало было, но хоть инфраструктура пострадала. Управлять 4-моторным тяжелым самолетом оказалось куда труднее, чем 2-моторным. Но пока проблем не было, уже успел освоиться. Следом я поднялся на высоту и, пристроившись за ведущим, стал подниматься ввысь, нагоняя строй. А чуть позже отстал и затерялся в темноте. Достав карту, с тела штурмана планшетку снял, тут указан маршрут, на Царицын летели, как я понял, бомбить бронепанцирный завод, что там размещался и выпускал нужную русским войскам продукцию. Подсвечивая карту, я выбирал маршрут. В принципе, до Москвы топлива вполне хватит. Да и до столицы. Что уж говорить. Туда даже предпочтительнее. Это достаточно крупный город, император там, генштаб. Наградят больше. Но вот доберусь или нет, это вопрос. Поживем, увидим. Что плохо, рация была у штурмана, который еще и за связь отвечал, а не у пилота. А мне до него не дотянуться. Неудобно там было. Пока летел над Черным морем, я поставил автопилот, он тут был, чтобы летчик отдыхал. Перебравшись к штурману, проверил, как полковник себя чувствует. Он еще не пришел в себя. Я подключил шлемофон и стал перенастраивать рацию, ловя нужную волну. Вот отыскал несколько, на которых на русском общались. Волну авиачастей у столицы я знал, слушал их, когда там работал и мстил. Вот на эту волну и настроил рацию. Сейчас на прием работает. Причем, чтобы общаться в эфире, мне снова к штурману придется перебираться и включать на прием и выдачу. Не самая удобная конструкция. Тем более рация под сиденьем штурмана была. Работает как дополнительный подогрев. На высоте это вполне актуально. Решив проверить рацию, я стал вызывать воздушные службы у Царицына, надеюсь, добью. «Царицын, Царицын, ответьте Вершинину. Прием!» Я нудно вызывал радистов на основной волне авиации Российской империи. Обычно тылы ВВС работают на них, но бывает, что меняют каналы и работают на других, так что я искал нужный канал. Наконец мне ответили. «Внимание! Неизвестная рация, покиньте эфир!» Связь была на удивление чистой и четкой. Я даже порадовался. Радист явно не у Царицына, а где-то рядом отозвался. «Видимо, Крымская. Тут где-то остатки Черноморского флота прячутся. Англичане его изрядно проредили. Одна эскадра британцев вошла в Черное море, но пока у Турции к Крыму не ходила, эсминцы только шныряют туда-сюда. Слушай и внимай. Из Турции идет 11 ланкастеров на Царицын. Не знаю, видите вы их или нет, но через 2 часа они будут над городом. Пусть противовоздушная защита будет наготове. Прием!» «Информация принята. Сообщите ваш позывной. Прием!» «Нет у меня позывного. Я младший унтер-офицер Вершинин. Служил в бомбардировочном полку. Бортстрелок. Полгода назад был сбит и оказался в плену. 3 месяца назад бежал, болел сильно, скрывался на территории Турции. Научился управлять самолетами. Рядом авиашкола была. Меня учили 2-моторной машины управлять. А я угнал у англичан 4-моторный «Ланкастер». Сейчас лечу на нем. Экипаж мною уничтожен. В плен взят командир полка. Полковник Монтгомери. Он тут на месте штурмана связан и сидит. Очень сложно управлять 4-моторной машиной. Лечу на километровой высоте. У меня полетная карта. С тела штурмана снял. Судя по нему, те 11 «Ланкастеров» к Царицыну не прямо летят. В районе Донецка поворот на Царицын сделают. Там тоже можно перехватить. Прием. Подтвердите, что вы унтер-офицер Вершинин. Прием. Подтвердить не могу. Со слов других пленных я бросился на ограду под напряжением. Хотел спровоцировать охрану лагеря. Меня почти убил ток. Но откачали. Памяти я лишился совсем. На руках лишь следы ожогов от проволоки. Все, что ранее было, не помню. Память — чистый лист. Так что кто я и где служил, мне другие пленные сообщили. Участник побега, точнее, я его и устроил, убравшись за пределы лагеря, уничтожив офицера, сержанта и часового на вышке. Потом из пулемета расстрелял другие вышки и патруль. Ворота, и начал расстреливать казарму с ротой охраны. Наши ушли, вот и я тоже, только недалеко. От голода обессилел сильно. Кочевники подобрали, плох я был, сильное истощение. 3 месяца выхаживали. Я там в школе и обучился летать. Всегда мечтал, а тут бесплатно. Да и инструктор опытный, хотя и турок. А потом решил, что пора возвращаться. Уничтожил еще один патруль. 5 солдат на внедорожнике. «Говорит Земля-1. Прекратите выдачу информации в эфир», — прозвучал другой голос. «Ланкастер, сообщите свой курс. Прием». «216, прием». «Что 216? Прием!» «А что курс? Я что, штурман? Прием!» «Сообщите направление! Прием!» «Столица! Лечу из Турции напрямую к столице. Топлива как раз хватит. Сейчас в районе Одессы. Подлетаю. Прием!» «Ланкастер, я Земля-1. Накладываю запрет на полет к столице. Как поняли? Прием!» «Я вас не знаю. Прием!» «Ланкастер, причина выбора такого курса, прием!» «Столица, генштаб, император, у меня тяжелый трофейный бомбардировщик, который я все же надеюсь посадить, и пленный. Я там больше получу, чем у фронта, прием!» «А как же потеря памяти, прием!» «Я же не идиот, я память потерял, а не мозги, прием!» «Принято. Ланкастер, у вас полная бомбовая загрузка, прием!» «Вроде да. Тяжело идет самолет. Еле поднялся взлетной полосы. Прием!» «Поступил приказ, с бомбовой загрузкой столица не примет. Требуется сбросить, прием!» «А я знаю как. Тут рычагов и кнопок хрен знает сколько, я боюсь их тронуть. Взлетел самолет, летит, и слава богу. Я не знаю, как сбрасывать, прием!» «Приказ прежний. Держите свой курс, прием!» «Принято. Надеюсь, полковник очнется. Я ему крепко в челюсть двинул, до сих пор без сознания. Может, поможет, прием!» «Принято. Тишина в эфире. Земля один, не уходи! Думаешь, так просто по рации общаться? Это ты там на стуле сидишь с чашкой кофе в руке. А я ползком добрался до кабины штурмана. Сейчас вишу вверх ногами и рацией пользуюсь». «Зачем?» — изумились с той стороны. «Прием!» «Рация у штурмана под сиденьем. По-другому до нее не добраться. А в кресле штурмана еще полковник связанный. У него ботинки ваксой воняют, голову кружит. А самолет сам летит, тут автопилот. Удобно. Да, у меня вопрос, земля один. Я после побега из лагеря случайно освободил 4 русских пленных офицеров, генерала и 3 полковников. На турецком аэродроме это было. Подарил им аиста, и они к нашим улетели. Хочу знать, долетели? Прием. Долетели. Повторяюсь, тишина в эфире. О! Раздался мой вопль в эфире. Я тут в кабине штурмана нашел систему открытия бомболюка и сброс бомб. Земля один? Я готов к сбросу. Прием. Ланкастер, я земля один. Сброс. Прием. Принято, сброс. Ой, я случайно на Одессу сбросил. Ой, там пожары в порту, у бухты и взрывы. Ой, прожектора и зенитки заработали. Ланкастер, я земля один. Подтвердите пожары в Одессе. Прием. Подтверждаю. Прием. Одесса оккупирована врагом, так что вы нанесли удар по нему. Не переживайте. Тишина в эфире. Это в последний раз. Принято. Оставив рацию на той же частоте, только на приеме, я перебрался обратно. Все было подстроено. И разговор, и нужный вброс информации сделан, и сброс бомб на Одессу. Я его спланировал сразу после взлета, когда карту с полетным маршрутом изучал. А систему сброса изучил, когда полковника вязал, а не когда с неизвестным общался. На минуту выходил из разговора, подправлял курс, чтобы сбросить не на жилые кварталы, а на порт. Удалось, но кривенько. Все же я неопытный бомбардир, но порт тоже полыхал. 10 минут самолет летел сам на километровой высоте, и ничего. За 2 часа на скорости 420 километров я преодолел 2/3 пути до Киева, когда полковник очнулся. Англичанин потряс головой, застонал, морщась, и начал осматриваться. Наконец, подняв голову, посмотрел на меня. Мне пришлось перегнуться через спину и посмотреть на того. Легкое дежурное совещание помогало нам все видеть, а так он у меня за спиной в кресле сидел. Мы вот уже час как снизились и летели на 80 метрах от поверхности Земли. Это очень опасно, но позволяет скрыться от локаторов. Разве что посты воздушного наблюдения засекут шум этой тяжелой машины. А управлять ею стало действительно легче. Да и сброс груза сказался на экономичности моторов. Стали меньше потреблять топливо. Теперь точно долетим. Хотя я и раньше в этом не сомневался. Топлива точно хватит, главное, чтобы наши бы не принудили сесть раньше. Поднявшись метров на 300 и включив автопилот, мы к Киеву подлетали, а там свои должны быть истребители-ночники. Я подошел к полковнику и, надев на него шлемофон, а то тот что-то орал, а я не слышал. После этого включил внутреннюю связь, и он хотя бы мог сообщить, что хотел. «Вы кто?» «Господин полковник, вы русский знаете?» — спросил я у него на английском, вернувшись на место пилота и снова опуская машину ближе к земле. «Нет». «Фигово», — сказал я уже по-русски, но снова перешел на английский. «Ладно, я Иван Сусанин, самый известный русский богатырь, который уничтожал врагов пачками, как тот герой сказки с мухобойкой, семерых убивахом. «Так вы русский?» «А, понял. Да, русский. Я бежал из лагеря под Анкарой 3 месяца назад. Вот сейчас к своим возвращаюсь. Кстати, полковник, я болел и не совсем в курсе дел. Сколько пленных удалось вернуть обратно? Наверняка ведь не все до наших прорвались». «Думаете, я знаю?» «Думаю, да». «Почти всех. Часть погибла при сопротивлении, но сколько-то все же смогли уйти. Несколько катеров захватили. Одна группа даже сторожевик. Не наш, турецкий». «Это все от недоедания. Ослабевших было много. Вот если бы они в порядке были, черта с два бы вы их поймали. А вообще за то, что вы твари творили в лагере, я вас резал, режу и буду резать. Знаешь, сколько твоих соотечественников я уничтожил? Много. Давай посчитаем». «Я не хочу этого слышать», — прервал он меня. «А придется. Почти 30 голов наберется, где я собственными руками действовал. И это если не учесть, что я заминировал твой аэродром». «Заминировал?» — воскликнул полковник в ужасе. «Да, простейшая работа. Мина на складе топлива, сам сделал, с часовым механизмом. Сработала, когда я взлетел. И растяжка из граната на складе авиабомб. Тоже все сработало. Аэродром твой снесло. А еще экипаж этого бомбардировщика я порезал на тонкие ломтики. Мне кочевники саблю и казачью шашку подарили. Так что разрубил я их и еще 2 механиков. «Ты чего молчишь, полковник? Челюсть болит. Не боись. Бил ногой сильно, но аккуратно. Не сломал. Как сказал один киногерой, не бойся, козлодою, бить буду аккуратно, но сильно. Все равно мы вас победим. Пока жив хоть один русский солдат, то вряд ли. Хотя какая-то правда у вас есть. Такое впечатление, что часть генералов вообще на вас работают, а другие используют голову для 2 дел. Они в нее едят и ею гвозди забивают. Ни на что другое она не годна». «Вы плохой солдат. Вы оскорбляете своих командиров». «Своих я не помню. Память потерял. А сужу по тому, что вижу. Может, раньше было какое уважение, но после потери памяти все это стало пылью. Я сужу по делам, а не по внешней обертке. Если командир справный, я за ним в огонь и в воду. А если паркетный шаркун, то за ним не пойду. Я присягу не давал». «Но вы солдат». «Память потерял. А что раньше было, мне плевать. Может, я вообще не Вершинин никакой. Я же не помню. По чести сказать, мне присягу снова надо бы давать. Слушай, полковник, хочешь анекдот про русского генерала?» «Я в туалет хочу». «Пруди в штаны», — посоветовал я. «Как наши ослабевшие лежа на нарах. Сил дойти до туалета не было. Не всем помогали, так что вонь в бараке стояла знатная». «Отведи меня в туалет. Ты обязан по Женевской конвенции обеспечить меня всем необходимым, туалетом в том числе». «Ах ты, тварь! Ты о конвенции вспомнил? Что же вы, гады, творили, когда голодом военнопленных морили?» «Я полковник, а ты всего лишь уоррент-офицер и обязан мне подчиняться», — разозлился тот. «Ничего себе завязочки! Знаешь, скину-ка я тебя полетать, тут недалеко. А нашим скажу, что сбежал, полетать решил, без парашюта». «Отведи меня к туалету». «Как? Я не знаю, как эту бандуру сажать». «В хвосте есть туалет». «Есть туалет?» — изумился я. «Что ж ты, сволочь, двуличная, раньше не сказал? Все, меня не беспокоить. Там почитать есть что?» На 5 минут пришлось прерваться. Я поднялся на 500 метров, черт с ними, пусть локаторы видят. Наши и так знают, где я лечу, и, отвязав полковника, сопроводил в хвостовой отсек. Я первым отлил, действительно очень хотелось. У него та же нужда была. Сам туалет вид имел крупного ведра, а сверху стульчак и крышка. Вернувшись, я хотел привязать его, но полковник попытался нокаутировать меня ударом лба. Кстати, довольно профессиональное, не раз отработанное движение. Однако не депардье. Я успел отшатнуться и дал ему такого леща, что он сел и свел глаза в кучу. После чего я отработал все способы рукоприкладства, от банального щелбана до Фофана. Тряся кистью правой руки, отбил, снова привязал, да и ноги тоже. Сел на свое место, пока полковник плавал в своих снах, а на голове росли шишки. Когда снова подключил шлемофон и взял управление, то даже отшатнулся. Рядом летел русский истребитель, и силуэт летчика показывал явно неприличные жесты. «Это еще что за клоун?» — подумал я вслух, и тот загрозил мне кулаком, как будто все слышал. «Ой!» Мне как-то не по себе стало. А рация точно на прием стоит, а не на выдачу. Надо проверить. Снова поставив автопилот, я включил освещение кабины, чтобы тот меня лучше видел, и развел руками. Мол, чего? Он погрозил кулаком и постучал по наушникам. Сам истребитель висел чуть впереди и выше, чтобы под винты моих моторов не попасть. Так что к летчику пришлось оборачиваться и выгибать шею. «На связь, что ли, выйти? Как будто я разбираюсь в этой британской бандуре. Понаделают хрени, а ты мучайся», — пробурчал я. Не выключая освещение, я отключил шлемофон и перебрался к месту штурмана, где снова подключил его и включил рацию на связь. Даже лбом постучаться о стенку хотелось. Рация работала, и все наши переговоры с полковником могли слышать. Ладно, хоть мало кто понять мог, мы на английском общались. А я точно помнил, что ставил рацию на прием, включая внутреннюю бортовую связь. Точно, этот, когда возился, пяткой ботинка тумблера переключил. Я планку-то защиты на место не поставил, дал ему за это еще леща, все равно без сознания. В общем, после включения рации на прием, я вернулся в кресло пилота, подключил шлемофон и услышал мат летчика-истребителя. Кстати, поглядывая в иллюминаторы, отметил еще три хищных силуэта, что сопровождали меня в стороне. «Я в эфире», — сообщил я. «За клоуна ответишь», — сразу отозвался летчик. «Я тут вообще ни при чем. Этот мудак с трамплином для мандавошек под носом каблуком ботинка сбил настройки рации, и та стала работать в эфир. Кстати, много слышали?» «С самого начала». «Залет», — коротко прокомментировал я. «Ты поверь, ты еще не осознаешь, насколько. Кстати, что за трамплин для этих... усы?» «Хм, я тоже усы ношу». «Ладно, клоун, теперь это твой позывной. Следуй прежним курсам. У нас приказ сопровождать тебя. Дальше другие встретят, отбой». «Принял». Полковник вскоре очнулся, но голова у него явно болела. Посмотрел на меня мутным взглядом и отвернулся. Я же, попивая из стакана крышки термоса горячий чай, смешанный с медом, довольно мурлыкал попсовую песню из своего времени. «Мы летим, ковыляя во мгле, мы ползем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле». Харальд Адамсон. Чуть позже нас действительно передали другим истребителям, а те уже другим. И вот на рассвете мы подлетели к столице. Надо сказать, я был не в восторге и уже лелеял планы сбежать из России. Скажем так, то, о чем мы говорили с полковником, было не для чужих ушей. Однако благодаря ему все ушло в эфир, естественно, обрастет множеством лишних подробностей, и, скорее всего, карьеры мне не сделать. Затравят. Не любят генералы, когда их хают, по себе знаю. Если начнется подобное давление, уйти я смогу всегда. Покину Россию, в принципе, меня тут ничего не держит. Долг? Возможно, но если вспомнить Англию, то я его выполнил с перевыполнением плана. Так что я, считай, доброволец. Захотел — пришел, захотел — ушел. Как-то так. Не думайте обо мне плохо, это просто я размышляю. Нервничаю слегка, все же дело-то серьезное. Последние сотни километров меня вели радисты штаба воздушной обороны столицы и вывели на аэродром дальней авиации. Он находился в 30 километрах от города. Тут базировались два полка Балтийского флота, второй полк истребительный. Вот сюда и навели, освободив длинную бетонную полосу. Кстати, помеченную точками, так как полосу бомбили и теперь чинили. Мне предложили помочь с посадкой, хотя бы морально. Один из опытных летчиков-дальняков бы помогал, но я сказал, что справлюсь, мол, разобрался, что тут и как. так что действительно зашел на посадку, выпустив шасси, на всякий случай сделав ошибку. Поздно на посадку пошел, и пришлось на второй круг идти. Истребители все вились вокруг, но не вблизи, не мешали. Вот вторая посадка вышла куда лучше. Кстати, на аэродроме у здания я видел множество легковых машин, было даже два автобуса. Были люди и в военной форме, и в гражданском. Подозреваю, что это журналисты. Ну да, хорошая пиар-акция – это немаловажная вещь. Военные это тоже должны понимать. Сел хорошо и, сбрасывая скорость, притормаживая, перевел моторы на малый газ, а потом, немного дав поработать, заглушил. Сразу не стоит. Прописано в технике безопасности. В журнале вычитал. А то работали и работали на максимуме, а тут раз и заглушили. Сейчас, когда слегка остыли, и заглушил, окончательно остановив тяжелую машину в конце полосы. Журналистов на борт и близко к борту не пустили, пока работали военные. Выстроили оцепление, и к самолету подошло несколько офицеров, в основном ВВС. Местные, видимо, морячки были. Было двое жандармов, явно из военной контрразведки, и несколько крепких солдат. Я открыл люк и помог спуститься полковнику, солдаты его приняли. Развязывать я его и не думал, руки связаны. Тот сразу начал жаловаться на меня, но слушать его не стали, усадили в машину. Далее жандармы приняли все бумаги, что были при нем, с того капрала посыльного, и укатили. А я достал свои вещи, рюкзак, две сумки и свои саблю с шашкой, завернутые в небольшой красивый коврик. Я на нем спал. Купец подарил, он турком был, и ему было плевать, что я русский. Бизнес, ничего личного. Все личные вещи у меня осмотрели, оружие пока забрали, холодное тоже. Приняли документы убитых британских солдат и карты, что удалось добыть. Кстати, вещи тоже забрали, но честно все описали. Номера оружия тоже. Большая сумма денег удивила, но я пояснил, что уничтожил два английских патруля на доджах и продал машины туркам. Они рублями платили. За трофейное оружие и амуницию тоже. Так что это все законные трофеи. Что с бою взято, то свято. Я обнаглел настолько, что даже попросил копию описи. И мне чуть позже ее выдали. Все точно. Думал, после этого меня в штаб на допрос повезут. Но нет. Пока летчики изучали самолет, внутри лазали, подошли журналисты интервью брать. Сначала со мной поработали фотографы. Одет я был стильно. Переоделся перед посадкой в светло-зеленый летный комбинезон. Купил его во Франции, и мне его по размеру подогнали. У него 8 карманов. Этикетки я срезал, а контрразведчикам сказал, что трофейный. Под комбинезоном только белье, холодно на ветру. Ботинки с сержанта трофейные, светло-коричневые. На голове шлемофон. Ремень и кобура. С виду непонятно, что пустая. На ремне еще пустые ножны были, я их назад сдвинул, чтобы не видно было. И фляжка, тоже трофейная. Она удобнее наших, честно признаюсь. Я замерз, пока фотосессия шла. Все же в легком комбинезоне был. А все, кто меня окружал, как раз в теплой одежде ходили. Наконец мучения закончились, и я стер улыбку с лица. Поблагодарил матроса за бушлат, накинув его на плечи, и меня повели в сторону штаба. Видимо, сначала допрос или опрос, тут как поглядеть. И потом на поругание журналистам, что перья точат и бумагу готовят. И я не ошибся. 2 часа меня вертели и опрашивали. Насчет потери памяти тоже долго крутили. Описал, как получил ожоги на руках, как бежал, как уничтожил патруль, не догадавшись документы собрать, продал машину, приобрел местную одежду и ослика, замаскировавшись, добрался до аэродрома. Помог генералу с полковниками, пытался уйти, но меня так скрутило, что пришлось помощь звать, и помогли. Ну и дальше до момента выздоровления. Потом угон самолета с пленением командира части, а полковник им и был, ну и подрыв всего, что было на аэродроме. Жаль, самолеты улетели, все на задании были, но инфраструктура базы сильно пострадала.